Глава вторая. Уровни эволюции. Эволюция высшей ступени. Каждый живой организм имеет дух, сознание. Душа — это совокупность тел, наработанная духом в процессе приспособления к среде. Чем более духовно и нравственно развит человек, тем большее число тел организует его сущность. Минимальное количество тел сущности – одно эфирное. У простейших и примитивных организмов максимальное количество тел для нашего пространства, не считая физическое, – 6. Эфирное, астральное, ментальное и еще 3 ментальных, высоковибрационных. Именно эта система тел называется душой. Физическое, эфирное, витальное и первые ментальные тела организма составляют фундамент человеческой сущности. Это так называемая молодая душа. После смерти физического тела сущность поднимается в ту сферу в зависимости от достигнувшего уровня развития, совокупной частоты вибрации сознания и тел. Как поплавок поднимается из воды до уровня своего давления, или воздушный шарик стремится ввысь, поднимаясь до уровня своей плотности. Сущность человека переходит в соответствующую среду, по своему уровню развития, по каналу, возникшему в момент смерти. Но при этом еще остаются нити, связывающие сущность с уже мертвым телом. Одна из этих нитей связывает ментальные тела сущности человека с физическим телом. Но по мере распада нервных тканей и организма эта связь слабеет, и через 9 дней ментальные тела освобождаются от мертвого физического тела. Процесс разложения органики продолжается и через 40 дней. Разрывается связь между астральным телом и мертвым физическим телом. И только примерно через год, когда в костных тканях завершается распад последней органики, разрывается связь между эфирным и физическим телом. Только после окончательного разрыва сущность полностью освобождается и имеет возможность воплотиться повторно для завершения цикла эволюции высшей ступени – трансформации в тело света. Многие народы в древности сжигали мертвых. Такой обычай появился не случайно и имеет глубокий смысл. При сжигании вся органика сжигается полностью, и сущность умершего человека сразу освобождается от мертвой оболочки. В старину, в дохристианской Руси, всех умерших полагалось сжигать, чтобы душа умершего могла вознестись в небесный мир праве с помощью погребального костра, проводя обряд крадирования, крода, вознесения к роду. Когда человек самостоятельно трансформируется в тело света, он забирает все атомарные частицы своего тела с собой. И это его могущественный фундамент, благодаря которому он формирует свою вселенную. Каждый атом физического тела – это плотно сконцентрированная энергия. Каждая материальная частица производит уникальное количество энергии. Наше тело является своего рода атомной энергостанцией. Именно за этим опытом мы и пришли в явный мир. Сформировать следующее. После формирования тонких тел плотно сконцентрировать тело и перейти в мерность следующего порядка вместе, а не уйти после жизни, оставив его. Любите свое тело. При насильственной смерти и самоубийствах амплитуда энергетического всплеска слабее, и сущность попадает в менее высоковибрационные слои пространства. Если человек кончает жизнь самоубийством, его сущность не может уйти дальше эфирного уровня и очень часто становится пищей для эфирных и астральных сущностей. В ряде случаев сущность умершего остается существовать рядом с животными и людьми. Такие сущности проявляют себя в разных явлениях полтергейста, привидения и так далее. Сами действия, приведшие к гибели физического тела, пусты. Амплитуду энергетического всплеска задает состояние человека. Низкое вибрационное состояние, такие как страх, отчаяние и подавленность, понижают энергию и вибрации. Тогда сущность входит в резонанс с низкими слоями. После смерти сущность начинает подниматься на тот уровень, который соответствует эволюционному уровню сущности. Амплитуда энергетического всплеска зависит от уровня развития, которого достиг человек к моменту смерти. Чем более высокого уровня достиг человек при жизни, тем на более высокий уровень сферы и мерности он попадает. Если человек развился так, что он работал эфирное, витальное и всементальные тела, то в таком случае он становится божественной сущностью и вправе выбирать свое дальнейшее воплощение или создать свое локализованное пространство – локу. Если же сущность наработала все тела вместе с физическим телом, происходит процесс одухотворения материи, то есть поднятие вибраций физического тела до высоковибрационных частот духа. И сущность воплощается в свете, забирая структуру тела с собой, завершая цикл человеческой эволюции, проходя через все сферы мерностей, становясь творцом своей Вселенной. Завершение земного планетарного цикла означает только начало эволюции в космосе. Начинается космический этап эволюции человека, эволюции высшей ступени.